Католический храм в мечети. В городе Кордова, столице провинции Андалусия в Испании, есть место, которое соединяет в себе, казалось бы, несовместимое. Две противоборствующие веры – мусульманскую и христианскую. Это мечеть-собор, известный под арабским названием Мескита. Сооружать его арабы начали в 8 веке после завоевания Кордовы на месте христианского храма. После освобождения Испании от арабского владычества, реконкисты, в 13 веке началось повсеместное разрушение ненавистных мусульманских храмов. Такая же участь постигла бы и мескиту, если бы не Карл V, который поразился размером и красоте мечети и приказал установить ее разрушение, а христианский храм построить на уже освободившемся пространстве прямо внутри нее. В 711 году арабы или мавры из Северной Африки вторглись на территорию современной Испании. Иберийский полуостров, как он тогда назывался, вошел в состав исламского государства как Эмират Аль-Андалус. Пришедший к власти принц Абдурахман I, человек энергичный и умный, превратил Испанию в сильное и организованное мусульманское государство со столицей в Кордове. Уже в середине 8 века это был один из крупнейших городов мира с населением около 1 миллиона человек, с бесчисленными мечетями, дворцами, каравансараями, рынками и лавками. В 785 году на месте Вестготской церкви Сан-Винсенте по приказу Абдурахмана стали строить новую мечеть, которая своими размерами и необычайной красотой должна была поражать воображение не только молящихся, но и всех горожан, в частности испанцев. Во время строительства использовались материалы, заимствованные из римских и вестготских зданий. Мечеть несколько раз перестраивалась, достраивалась и к 987 году почти удвоила свои первоначальные размеры. Был пристроен так называемый дворик апельсиновых деревьев, где совершались омовения, предписанные мусульманским законом. Стены по периметру мечети составили 128 на 175 метров. Общая площадь свыше 22 тысяч квадратных метров. Внутри было более 800 резных колонн, ритмически повторяющиеся подковообразные арки рождали ощущение бесконечности, соответствующее исламу. В мечети одновременно могли молиться более 25 тысяч верующих. Мескиту признали первой в Европе и второй по величине молельного зала после Мекки. Внутри нее можно заблудиться – это лес колонн, поддерживающий своды. Никогда ранее в арабской архитектуре не создавали такие разнообразные резные арки, проходы и колонны, причем выполнены они с учетом сейсмической активности района. Но стоило посетителю пройти несколько залов, и он оказывался в совершенно ином мире. В католическом соборе со всеми присущими ему архитектурными и религиозными аксессуарами. Отвоевание Кордовы произошло в 1236 году при Фердинанде III, прозванном позднее святым. Потерпевшие поражение мусульмане покинули город. Мечети стали уничтожать, но главную, мескиту, не тронули. Испанцы не знали, что с ней делать. Попытались превратить в христианский храм, но верующие отказывались молиться в мусульманском окружении. В Кордове, как и в других освобожденных городах Испании, между тем, началось бурное строительство католических церквей, символов восстановленной веры. Бывшие арабские города приобретали цивилизованный христианский облик. Церковь требовала разрушить мескиту и на ее месте возвести христианский собор. Король Карл V одобрил это решение. В 1523 году началось разрушение мечети. К счастью, вскоре Карл V посетил Кордову и пришел в мескиту. То, что он увидел внутри, потрясло его до глубины души, и он воскликнул, что если бы знал, как выглядит эта мечеть, то ни за что бы не дал по разрешению ее разрушить. Он немедленно приказал остановиться и строить собор на уже освобожденной территории, прямо внутри мечети. Успели снести 63 колонны. Когда католический собор был построен, Карл опять приехал в Кордову и, осмотрев его, с сожалением сказал: «То, что вы построили, можно увидеть в любом городе Испании и Европы. Католические храмы везде одинаковые, а то, что вы разрушили, нигде не увидишь». Мескита в Кордове – единственная частично уцелевшая мечеть, памятник почти 500-летнего мусульманского владычества в Испании.